второй. Каникулы. Утром никуда вставать не надо. Дрыхни в постели, валяйся, сколь душа пожелает, хоть до обеда. Фили и валялся. Из принципа. Потому что сон давно ушел. Лежал с закрытыми глазами, слушал щебетание птиц сквозь открытое окно. Правда, чудесное пение птах порой заглушало возня Лестера возле машины. Нарочно он ее, что ли, под окна Фили поставил. Но вставать, чтобы прогнать его на обычное место, было лень. Во всяком случае, лень — отличное самооправдание. Так как Фили где-то неосознанно догадывался, что Лестер может и не убрать машину. А терять самоуважение к себе после открытого неповиновения прислуги Фили не хотел. Все-таки, как сказал отец, он сейчас за хозяина. Мистер Филмор-младший. Звучит. «Лестер!» — донесся снизу голос экономки. «Лестер! Лестер, я хочу поехать в магазин. Ты не можешь отвезти меня?» Фили неожиданно переборол свою лень и мгновенно оказался у окна. Экономка в клетчатом зеленом платье стояла у Кадиллака, из кабины не спеша вылезал Лестер. «Ну, мисс Мэллоу», — шофер выбрался из кабины, смерил молодую женщину оценивающим взглядом, демонстративно посмотрел на свои часы. «Я не знаю, я не могу опаздывать вообще-то, но если вы быстро...» «Вот нахал», — подумал Фили. «Куда ему опаздывать-то? Отец же уехал. Все утром не спать мешал, а теперь опаздывает, видите ли». «Большое спасибо», — обрадованно ответила экономка. «Я могу переодеться?» «Да ради бога», — проворчал Лестер, пытаясь говорить радушно, что, впрочем, у него плохо получалось. «Только чтобы ваше переодевание не заняло целый день». Она торопливо побежала к дверям дома. Фили проводил ее взглядом и отошел от окна. Потянулся. Надел, не спеша, джинсы с рубашкой, заправил постель. Взял журнал с голыми девицами, что позаимствовал у школьного приятеля на время, сел на кровать, стал листать. Он уже рассматривал его неоднократно, и если по первости эти талантливо полуобнаженные красотки возбуждали в нем какие-то чувства, то сейчас, кроме отстраненного равнодушия, они ничего не вызывали. Фотографии далеких красавиц в не совсем естественных позах, которых, может, уже и на свете нет. Спит в их мире явление, наверное, не исключительное, которыми может обладать кто угодно, только не он. И пахли-то они бумагой, а не живым женским телом. Вот если бы рассмотреть фотографии обнаженной учительницы или мисс Мэллоу, тех женщин, которых хотя бы имеешь возможность видеть, и сравнить их с этими абстрактно красивыми манекенами из глянцевого журнала. Фили перевел взгляд на стену, где висел его фотоаппарат рядом с подзорной трубой. Что ж, над этим можно подумать. Выбрать вечером момент, когда экономка будет раздеваться на ночь, и сфотографировать. Фили скучающе бросил журнал обратно на стол. Не докинул, и журнал шлепнулся на пол. «Спасибо, что подождал меня, Лестер», — услышал Фили голос экономки. Непреодолимая сила притянула его к окну. Экономка садилась в длинный блестящий кадиллак. Сверху Фили разглядел только, как поблескивают ее густые, черные, спадающие до плеч волосы. Автомобиль тронулся с места и медленно поехал к выезду из усадьбы. Фили проводил машину взглядом. Тут он сообразил, что остался в огромном доме совершенно один. Садовник сегодня выходной. Он вышел из своей комнаты, сам еще не зная, что он собирается делать. Комната экономки находилась на первом этаже и имела выходы как в коридор, так и прямо в сад. Раньше там жила старая экономка миссис Тен, и Фили ни разу в этой комнате не был. Да и сейчас, оказавшись у ее дверей, он не понимал, как оказался здесь и что ему тут надо. Он толкнул дверь, не надеясь, что она откроется. Но дверь комнаты экономки оказалась не заперта и с чуть слышным скрипом отворилась. Фили вошел и притворил дверь. Стены просторной комнаты, такой же большой, как и у самого Фили, может, даже чуть больше, были выкрашены в нежный, приятный розовый цвет. Рядом с дверью, на стене, висело небольшое католическое распятие. Это, наверное, от старой экономки осталось. Мисс Мэллоу еще не успела обжиться на новом месте. Но на огромной двуспальной, аккуратно заправленной кровати, стоящей посреди комнаты, изголовьем к стене, Филипп удивился, зачем старой мисс Тен была нужна такая большая кровать. Лежала одежда экономки. Филипп подошел и взял за плечики ее зеленое в клеточку платье. Приподнял в руках, представляя себе, как она спешно снимала его, но не бросила небрежно, а заботливо положила на кровать, чтоб не смялась. Под платьем лежали белые капроновые чулки. Филипп взял один, представил его на ее длинной стройной ноге молодой женщины, положил обратно, стараясь, чтобы она потом не заметила, что ее одежду трогали. Подошел к комоду. На нем лежали чистые листы бумаги с именной надписью «Николь Мэллоу». «Так ее зовут Николь», — догадался Фили. «Красивое имя. Как раз подходит к ее внешности». Он открыл ящик комода. Там сверху лежали красные шелковые трусики, оттороченные черным кружевом. Красивые. Фили зачем-то понюхал. Они ничем не пахли. Фили покраснел, хотя стесняться было некого. Он достал ее лифчик и подивился, какой он маленький. Ему представлялась ее грудь гораздо большей. С недоумением обнаружил какие-то женские вставки внутри. Он впервые держал в руках лифчик. Но обратил внимание, что застежка на нем немудреная и расстегнется от легкого движения пальцев. Только вряд ли подобное знание пригодится ему. Дверь в сад тоже не была заперта. Фили вышел и осмотрелся. Если спрятаться вот за теми кустиками, то, наверное, обзор будет хороший, и когда она начнет раздеваться, то вполне можно удачно сфотографировать. Окно было большое, а занавески обычно не задергивались. Фили вышел в сад и прикрыл дверь. Подошел к одиноко росшим на небольшом возвышении кустам розы. Лег за ними. Да, отличный обзор. Фили съездил к Шерману и провел у него часа три. Но на ужин не остался. Договорились, что Шерман приедет к нему попозже, и они проведут операцию, как выразился Шерман, объектив. Возвращаясь, Фили почему-то захотел проехать мимо ее окон, и он специально объехал ради этого вокруг дома. Проезжая по лужайке, он не сводил глаз с ее окон, в надежде хоть на мгновение увидеть ее лицо. И тем не менее, ее появление у окна, да еще в одной сорочке, оказалось для Фили неожиданным. Их взгляды встретились, и Фили лихорадочно пытался узнать, о чем же она думает, увидев его. Что в ее глазах? Просто служебное радушие, как сыну хозяина дома, насмешка, презрение, досужее любопытство или что еще? И налетел на один из многочисленных густых кустов, подопечных мистера Грина. Въехал прямо в середину, хорошо хоть кустарник невысокий. Но равновесие не удержал и повалился на бок вместе с велосипедом. Бросив мимолетный взгляд на окна, как она среагировала на это, Фили с облегчением увидел, что мисс Мэллоу уже отошла от окна. Он встал, потирая ушибленный бок, выдрал велосипед из куста и за руль повел его, чтобы поставить на место. Совершенно не о велосипеде думая, Фили дошел до стоящего кадиллака, поставил велосипед и направился к входным дверям дома. «Фили, не оставляй здесь велосипед!» Донесся до него голос Лестера. Фили обернулся. Из-за машины вышел Лестер без обычного своего черного пиджака, в огромном рыжем резиновом фартуке и в рыжих же резиновых перчатках до локтей. В руках он сжимал намыленную мочалку. «Что?» — попытался вернуться к реальности Фили. «Я сказал, не оставляй здесь велосипед», — повторил шофер, подойдя к Фили. «Почему?» Это опасно. «Да почему?» — поразился Фили. Мысленно он был у окон мисс Мэллоу. «Его может кто-нибудь переехать!» Лестер снял перчатку с правой руки, достал из нагрудного кармана рубашки сигарету, вставил в рот, зажег зажигалку, прикурил и сказал веско. «Могут раздавить». «Но кто это может сделать?» — спросил Фили, понимая, что Лестер просто-напросто достает его. «Какой-нибудь неосторожный водитель». Лестер в упор смотрел на Фили, затягиваясь своей вонючей дешевой сигаретой. «Здесь нет никаких неосторожных водителей, кроме тебя», — в сердцах ответил Фили. Лестер нагло улыбнулся и выпустил дым прямо Фили в лицо. Фили понял, что спорить бесполезно, сплюнул с досады и повел велосипед дальше. Лестер смотрел ему вслед и улыбался высокомерно. Рука его непроизвольно сжалась, и из густо намыленной мочалки, что он держал в руке, на землю потекла струйка мутной воды. «Этот Лестер слишком много себе позволяет», — запоздалым негодованием подумал Фили. И решил, когда вернется отец, попытаться каким-нибудь хитроумным маневром убедить его сменить шофера. Хотя и понимал, что это будет нелегко. Лестер служит уже много лет, и отец привык к нему. Да и надо признать, положа руку на сердце, что Лестер при всей своей отвратительности с обязанностями справляется. Да и мисс Мэллоу, когда возникла острая потребность в экономке, именно Лестер привел и рекомендовал. Фили вошел в дом. В холле на изящном стуле сидела мисс Мэллоу. Наверное, поджидала его. «Ты не очень ушибся?» — участливо спросила она. «Значит, все-таки видела, черт побери. Но надо же!» «Не очень!» — буркнул Фили и попытался поскорее прошмыгнуть наверх, в свою комнату. «Окей!» — она встала со стула. «Обед готов!» «Подавать?» Только тут Фили вспомнил, что практически ничего не ел. «Да, я сейчас приду на кухню, только руки вымою». «Я накрою тебе в столовой», — улыбаясь, сказала она. «Вы же с отцом обычно там обедаете». «Обычно да, но я думал...» — Фили смутился. «А чего, собственно, он стесняется? Он хозяин дома, и извольте, как положено». «Да, я сейчас приду», — сказал он как можно тверже, но получилось не очень чтобы. Большой, полированный черный стол в столовой был украшен красивым серебряным канделябром, где мисс Мэллоу зачем-то зажгла ароматизированные свечи. Суп, приготовленный новой экономкой, оказался достаточно вкусным, но, если честно, Фили сейчас было не до вкусовых качеств. Он действительно сильно проголодался. Впрочем, мисс Стэн бывало готовила и вкуснее. Мисс Мэллоу вошла в столовую, неся в руках поднос со сменой блюд. Подошла к Фили. Поставила перед ним тарелку с дымящимся бифштексом. Забрала грязную посуду. «Что с тобой, Фили?» — спросила она, ставя тарелку на поднос. «Ты мне сегодня ни одного слова не сказал за весь день». Она поставила поднос на стол и поправила сбившуюся прядку черных волос. «Ты сердишься на меня, да? За то, что я дразнила тебя вчера?» «Нет, не сержусь». Фили удивился, что она помнит об их вчерашнем разговоре. Он думал, что это для нее лишь забавный эпизод, пустячок, о котором сразу забывают. «Ты уверен?» «Да». Она обошла его кресло и нагнулась к нему с другой стороны. «Тогда в чем дело?» Филипп повернулся и наткнулся взглядом на распахнутый ворот ее светлого халата. Она стояла нагнувшись. Прелестные пальчики с маленьким перстеньком на мизинце левой руки уперлись в черное дерево стола. Грудь, не спрятанная лифчиком, была видна ему полностью. И с этой точки восхитительные холмики казались маленькими и острыми, нацеленными остриями темных сосков прямо в стол. Вспомнив ее вчерашнее замечание о том, что он заглядывает ей под юбку, Филипп поспешно повернулся к своей тарелке и ответил. «Не знаю». Она снова обошла его позади кресла и присела на свободный от тарелок краешек длинного стола. Коленки ее такие гладкие и загорелые оказались прямо перед глазами его. «Может быть, ты сегодня слишком устал, и тебе не до разговоров со мной?» — заботливо поинтересовалась она. «Да, пожалуй», — ухватился Фили за брошенную ему спасительную веревку. «Ты действительно весь день катался на велосипеде, да?» — спросила она, забирая поднос. Фили понял, что ответа от него не ждут, но утвердительно кивнул. Она вышла из столовой. Наступление темноты приятели дожидались в комнате Фили. Громко орали обе колонки магнитофона. Любимый Оззи Осборн пытался нагнать страха, громко извещая коварности вампиров. Шерман рассматривал последнюю модель самолета из обширной коллекции Фили. Эту модель Фили только что доклеил и гордился своей работой. Но Шерман, естественно, раскритиковал ее, заявив, что фюзеляж у этой модели должен быть совсем не таким. Да откуда ему знать, на каких самолетах летали во время Первой мировой войны? Современные модели Фили интересовали мало из-за строгой своей функциональности и, как следствие, неизящности. Но Шерману лишь бы поспорить с другом. Однако Фили не дал ему такой возможности, заявив, что пора идти, и снял с гвоздика на стене свой фотоаппарат. Выскочили тихо, как шпионы на задании. Оглушающую музыку выключать не стали. Звуки ее разносятся аж по саду. Пусть мисс Мэллоу думает, что Фили слушает у себя в комнате. Окна мисс Мэллоу были ярко освещены, и незаметно подобраться к облюбованным Фили кустам казалось делом крайне затруднительным. К тому же для укладывания спать, по мнению друзей, было рановато. Они приготовили себя к длительному ожиданию в засаде. Поэтому Фили посчитал разумным выйти за ворота сада и обойти лужайку перед окнами объекта, вдоль невысокого каменного забора, выкрашенного белой краской. Путь не близкий, но цель заслуживала затраченных усилий. Фили легко преодолел невысокую преграду, отделяющую его от заветных окон. Но для толстого Шермана это оказалось проблемой. «Но ты чего там возишься?» — зашипел сердитый Фили в кромешной темноте, не видя приятеля. Луна висела еще низко над горизонтом, и лишь далекие звезды по-приятельски подмигивали ему. «Да лезу, лезу!» — услышал он песклявый голос приятеля. «Держи фотоаппарат!» Фили пытался помочь слезть Шерману, но разве такую массу удержишь? Они оба повалились на землю. «Ну ты как?» — спросил Фили. «Все в порядке», — с трудом восстанавливая дыхание, выговорил Шерман. «Тогда по счету три, вон до тех кустов. Оттуда все отлично видно». «Ты уверен, что отлично?» «Да я проверял». Не без гордости за свой тщательно подготовленный план, сказал Фили. «Тогда пошли», — в нетерпении прошептал Шерман. «Раз, два, три». Они добежали до кустов и плюхнулись на землю. Не услышав никаких подозрительных звуков, они заняли позицию. Шерман приложил глазам бинокль. «Она расстегивает платье», — восторженно прошептал он. Мисс Мэллоу раздевалась перед самым окном, будто по заказу. «Не платье, а халат», — поправил его Фили, снимая колпачок с объектива фотоаппарата. «Да какая разница? Ты готов снимать?» Тут только Фили сообразил, что далековато будет. «Слушай», — сказал он Шерману, — «из окна в этой темноте все равно ничего не разобрать, наверное. Давай попробуем подобраться поближе». «Давай», — согласился Шерман, с неохотой отрываясь от бинокля. Экономка в окне сняла платье, положила его на кровать. Она стояла в одних трусиках, к ним спиной, но в любой момент могла обернуться, и тогда... «Надо фотографировать». Они гусиным шагом приблизились к дому. Видно, они нашумели, потому что экономка взяла халат снова и, прикрывая им грудь, подошла к окну, пытаясь разобрать, что там происходит. «Тихо!» — прошипел Филей. Ребята замерли, превратившись в две бесстрастные статуи, хотя внутри каждого кипел котел самых противоречивых чувств. Прошли долгие две минуты. Дверь комнаты экономки не открылась. Наверное, она решила, что ей почудилось. «Все в порядке», — сказал Шерман и поднял глазам бинокль. «Ну-ка, ну-ка, где она?» «Ой, я боюсь смотреть на это великолепие». Мисс Мэллоу уже не прикрывалась халатом. Обрызгая друзьям в глаза видом обнаженной груди и живота, подошла вплотную к окну. Друзья мгновенно распластались на земле. Когда они осмелились поднять головы, окна мисс Мэллоу глянули на них слеповатой чернотой, сливаясь со стеной дома. «О, черт!» — с досадой стукнул кулаком по траве Шерман. «Только вечер зря потеряли». Как ни странно, чувство досады не мучило Фили, так как Шермана. Собственно, в глубине души он почему-то и не рассчитывал на скорую удачу, и сейчас считал эту идею безумно авантюрной. Он вылез из роскошной бронзового литья ванны отца и стал не спеша вытираться большим красным махровым полотенцем. Надел свой старый удобный халат и пошел к себе, на ходу вытирая голову. Мисс Мэллоу, наверное, уже спит, разметав свои черные волосы по подушкам огромной двуспальной кровати. Одеяло, наверное, сползло, обнажив тугие груди, которые удалось таким на мгновение увидеть Фили, и образ их засел в его памяти как фотография. А может, она спит, свернувшись калачиком, и лишь черные волосы видны из-под одеяла? Какая разница? В темноте все равно ничего не увидишь. Да, сегодня не получилось, но завтра они снова попробуют. Заранее займут позицию, и она ни о чем не догадается. У лестницы наверх Фили неожиданно наткнулся на Лестера. Тот стоял перед большим зеркалом в человеческий рост, облокотясь о перила, и разглядывал свое мерзкое отражение, явно им удовлетворенный. Был он в домашнем синем легком свитере, в руке держал фужер с красной жидкостью. «Наверное, в отсутствие отца добрался до его запасов», — подумал Фили, но промолчал, так как вообще разговаривать с шофером не хотел. Обогнул его и стал поспешно подниматься по ступенькам. «Фили!» — остановил его скрипучий голос Лестера. Фили хотел сделать вид, что не расслышал, и проскочить лестницу, но почему-то остановился и обернулся. «Да», — вежливо-холодно спросил он. «Лестеру явно хотелось прочитать какую-нибудь мораль», — решил Фили. «Надеюсь, ты не расстраиваешь мисс Мэллоу?» — неожиданно спросил тот и пригубил вино. «Что?» — поразился Фили. «Надеюсь, ты ее не расстраиваешь?» Лестер стал подниматься по лестнице к Фили. «Ее нельзя расстраивать». «Почему?» — тупо спросил Фили. «У мисс Мэллоу больное сердце». Медленно, тщательно выговаривая слова, стал объяснять Лестер. «У нее был легкий инфаркт. Из-за этого она была вынуждена уйти с прежнего места работы. Поэтому ее никак нельзя расстраивать». «Ты что, шутишь?» — с удивлением проговорил Фили. «Такими вещами разве шутят?» — вопросом на вопрос ответил Лестер и добавил. «Она что, не рассказывала тебе?» «Нет». «Правда? А мне казалось, что у вас сложились дружеские отношения». Не дожидаясь ответа, Лестер развернулся и, держась рукой за перила, направился вниз. У зеркала он остановился и самодовольно поправил прическу, провел пальцем по своим мефистофелевским усам. В зеркале отразилось, как Фили почти бегом устремился в свою комнату. Лестер усмехнулся. День